но мало кто любит хлопоты, суету, деятельность. Разве что только мы, люди, приверженцы напряженного бодрствования, которым нет-нет, да и приходит в голову, будто проспать треть жизни — не наслаждение, а преступление. Да что там дневной и ночной покой? Мало того, что наши меньшие братья впадают то в каталепсию, то в кататонию, они еще по полгода пребывают в спячке. Как только температура воздуха в странах с холодным и умеренным климатом понижается до 5 градусов тепла по Цельсию, укладываются спать бабочки и жуки, лягушки и жабы, ящеры и змеи, ежи и медведи. Водоросли, инфузории и амебы собираются в большой шар и укутываются в толстую предохранительную оболочку. Карпы и караси зарываются в ил. По 6 месяцев, повиснув вниз головой, дремлют в пещерах летучие мыши. В жарких странах на дне высохших водоемов спят, зарывшись в ил, рыбы. Когда высыхают болота и опаленные зноем растения, лишенные корма, черепахи засыпают до зимы. Многие пекутся о своем покое не меньше обезьян. Грызуны располагаются на зимовку в одиночку и семьями. Они прорывают себе удобные норы, которые тянутся вглубь, иногда на целых 3 метра, и устраивают там целые склады орехов, зерен и семечек, чтобы было чем подкрепить угасающие силы. Грызуны побивают все рекорды спячки. Суслик-песчаник спит 9 месяцев подряд. В конце июля он впадает в летнюю спячку, а потом без перерыва в зимнюю. Грызуны так потрясли римского поэта Марциала, что он даже написал звучные стихи. «Я сплю всю зиму и оттого жирею, пока кто-нибудь не прервет мой сон». Это не что иное, как эпиграмма на маленького грызуна, который называется Соня Полчок. Этого Соню Полчка современники Марциала ели, или, говоря деликатно и вместе с тем научно, употребляли в пищу. Невозможно даже перечислить всех, кто впадает в спячку. Известный советский зоолог Калабухов в своей книге «Спячка животных» пишет, что из 103 видов наземных позвоночных, встречающихся зимой в пределах Орловской области, к 36 относятся животные, которые ложатся на зиму спать. Если же учесть, пишет Калабухов, что видов беспозвоночных, рыб и земноводных гораздо больше, чем сравнительно немногочисленных видов млекопитающих и птиц, проводящих зиму в активном состоянии, то можно с уверенностью сказать, что в наших широтах всех животных, находящихся зимой в оцепенении, во много раз больше, чем животных, находящихся в бодрствующем состоянии. С тех пор, как написаны эти строки, прошло более 50 лет. Количество видов, как в Орловской области, так и повсюду поубавилось, но соотношение между активными и впадающими в спячку животными осталось прежним. Температура тела у Сони Полчка понижается во время спячки в 10 раз, с 38 до 3,7 градуса. Но это что? У многих температура падает до 0, а у некоторых даже до 5 градусов мороза. Спящие животные всего на доли градуса теплее окружающего воздуха. Редкая теплокровная рыба даллия, живущая в водоемах Чукотки и Аляски, засыпает, когда водоемы промерзают насквозь. Если кусок льда, совмерзший в него даллии, положить в таз с теплой водой, она оживает, как только растает лед. В тканях далии, благодаря особой глицериноподобной пропитке, кристаллики льда, которые могли бы их разорвать, не образуются. У всех прочих гипотермическое состояние управляемо. Мозговые регуляторы во главе с неутомимым гипоталамусом не дают температуре упасть ниже критического уровня и включают жировой подогрев. У спящих млекопитающих раз в 10 снижается газовый обмен, а дыхание — 40 раз. Свернувшийся в клубочек еж один раз в минуту делает еле уловимый вдох. Мозговые биопотенциалы исчезают у него почти целиком, сохраняясь в одном лишь гиппокампе, соседний с гипоталамусом отдел. Сердце бьется еле-еле, но бьется, даже когда его тело охлаждено до нуля. Это самое удивительное. У животных, не впадающих в спячку, сердце останавливается при температуре тела 15 градусов. Перед спячкой у животных начинается перестройка деятельности гормональной системы. Они накапливают жир, ферменты, витамины, в том числе витамин Е, тормозящий обмен веществ. Марциал, хоть и едал Соню Полчка, а ошибся. Соня жиреет не зимой, а летом. Зимой весь жир уходит на сгорание. Весной Соня просыпается худющий, как скелет, а к осени прибавляет весе в 3 раза. А вот герой наших сказок и олимпиад, бывший хозяин русских лесов, бурый медведь, впадает, подобно птицам, не в настоящую спячку, а в поверхностное оцепенение. Обмен веществ у него замедляется ненамного. Сознание он не теряет, его легко разбудить.